На войне употребляли щиты кубах-кинах из деревянных толщиной менее полвершка, шириной вершок и длиною на спине в 3,5, а напереди в 2/4, крепко между собою жильными нитками связанных дощечек, к которым еще прикрепляется нагрудник хакаать из тоненьких палочек в 1/4 длины, так искусно и прочно между собою теми же нитками переплетенных, что копье сильного ратника удерживать мог. Бывали также щиты, подобные нагруднику, ими прикрывали одно только туловище. Сверх сих щитов надевали еще плащ улихтать, таким же образом из длинных дощечек сделанный, смотря по росту человека. Ошейником служила жильная сетка, коею, крепко скрутив, обвертывали шею. Шапку имели из топольного дерева или из толстой звериной кожи. Выморов краскую все лицо, выходили на войну, держа в правой руке костяное копье, а в левый лук. Колчан со стрелами повешен также на левой стороне. Лук бывает сделан в 2 аршина длины из американского кипариса, который иначе называется душным деревом. У стрелок древко бывает длиною в 3/4 и более, с наконечником оленьей кости, при 3 в 1/4 насечках и с каменным или медным на нем копьецом в 1,5 вершка. С таковым снарядом в летнее время смелые и предприимчивые, по сделанному прежде позыву, съезжались на жило главному начинщику или своему воеводе. По собрании достаточного числа таковых ратников входят они в кожим и садятся на лавках по распоряжению предводителя, как хозяина кожима. Сам же он садится на полу близ входа. Потом жена его самым скромным видом приносит в Калуге воды, присядет на минуту подле мужа и вдруг выходит для того, что женщины не должны быть при таковых собраниях. А мальчики из родных или Калги, пленники, подают воду пить по старшинству каждому гостю. Засим опять жена при помощи других женщин, ближней родни, приносит в больших четвероугольных и круглых мисках толкуши, то есть первое – растертый и перебитый с водою и жиром сараны, второе – с жиром растолченной красной рыбы икры, и третье – шикши с жиром. Потом подают вареное сивучье нерпичье мясо и сырую изрезанную полтусину, которую едят для того, чтобы не отрыгалось жиром. В продолжении такого пиршества никто не смеет говорить, кроме стариков, и строгий во всем наблюдается порядок. Кто даже в собрании протянет ногу, тот повинен заплатить штраф. По окончании обеда жена еще приносит воды, а ближние родные вносят изготовленные на сей случай подарки и кладут их на полу среди кожима. Тут встает один только, сам воевода, первый их анаюгак. Берет в руки побрякушки, то есть небольшие обручики с привязанными вокруг их красными носками морской птицы, топорком называемый, и начинает плясать. В ту же самую минуту родные его бьют в бубны, то есть большие с ручкой обручи, обтянутые тонкую кожу, и поют, вспоминая дела своих праотцов и отцов, славно воевавших. По окончании таковой военной песни хозяин из своих рук дарит гостей по старшинству, а на югаков, таенов, бобрами или еврашичьими парками, стариков лафтаками или урильями парками, молодых – некоторых янтарями, а прочих суклями или бисером, и просит извинения в том, что мало одарил, обнадеживая большую добычу, каковую они имеют получить у неприятелей. На другой день изготовляются к отъезду без всякой церемонии. Жены провожают их, сидя на берегу. Мужчины расстаются с ними очень хладнокровно. Ни один из них не выронит ни одной капли слезы и даже не вздохнет, что почлось бы знаком трусости и не воина. Садясь в байдару, едва удостоит одним словом сквозь зубы «фаяй, прощай». Отправлялись для такого похода в 30 байдарах, в каждой по 20 человек, иногда более или менее. Северные жители вместе с западными против аляскинцев, а южные с восточными против кинайцев или чугач. От острова Шуяк в 2 дня переезжали в Кинайскую губу, стараясь нападать на сонных, стариков и взрослых убивали. Жен молодых и девиц и подростков брали в плен, малолетних оставляли старухами, а все нужные вещи обирали в добычу. Когда побежденный таен пожалеет детей и жен, то при посредстве других жил селений получает мир. Победители никогда в том не отказывали. Давали с обеих сторон в аманаты из знатных и по согласию выменивали пленников. Аманатов содержали у себя отлично, одевали самым лучшим платьем, оказывали им великую учтивость, постилали для принятия их бобров и дарили лучшими вещами, когда они приходили в гости. Во время неприятельского нападения кадьякские жители защищались не оружием своим, а побегом на большие, высокие или почти неприступные приморские камни, на коих они еще прежде приготовляли себе жилище. И, запасшись всем для себя и семейства нужным, выдерживали долговременную осаду или с великою выгодою отбивали нападающих. У которых жил не было близко таковых камней, те уходили в горы и там спасались. Осенью, по заготовлении кормовых припасов, алеуты обыкновенно исправляют свои зимники. Для прикрытия их траву рвут руками и обсыпают землею. Заготовляют также траву и на зиму для постели в своих спальнях. В обделывании кожима все помогают хозяину, который по окончании работы угощает того ж вечера трудящихся подобным вышеупомянутому обрядам. Женщины исключены из сей работы. Желающий сделать игрушку празднества созывает всех соседей своих в кожим. Когда они сядут на лавках, а он, принеся толкушу, поставит на середине и станет у дверей, тогда все начинают петь, похваляя его сродников. По окончании таковой песни садится на полу и объявляет всем, кого он намерен позвать на игрушку, какой ему сделает подарок и когда за ним пошлет. После сего, встав, дарит хозяина кожима и того старика, который во время игрушки своими разговорами должен забавлять гостей, особливо, когда по окончании одной пляски и песни еще другая не так скоро начинается. Наконец, сам подносит толкушу каждому по старшинству. Едят учтиво, понемногу, чтоб каждому досталось. За таковое угощение, поблагодарив его, расходятся по домам. Игрушки их обыкновенно продолжаются в конце осени и в начале зимы до тех пор, пока у них находятся кормовые припасы. Делают их по причине разных обстоятельств и случаев. Иной отправляет игрушку, желая с кем познакомиться и свести теснее дружбу, которая завелика между ними почитается. Другой по причине женитьбы, третий из благодарности к одолжившему чем-нибудь, четвертый из обыкновения – пятый для щегольства пред другими, что он богат и довольно у него корму и прочего. Производятся они в кожиме, а на котором жили нет его, в алеутской прихожей или в большом отделении, где спят. Сходятся все – мужчины, женщины, девицы и малые. Мужчины в кожиме сидят на лавках, а женщины под лавками на полу, каждая под своим мужем. Старики бьют в бубны и начинают песни в честь своих праотцов и отцов, вспоминая, что у них байдары бывали, бобры бывали и прочее. За ними все поют, а мужчины в своих нарядных шапочках и узорчатых колпаках, нарочито для таковых случаев сделанных, в то же время пляшут поодиночке с побрякушками в руках, то подпрыгивая, то приседая, то уклоняясь во все стороны, размахивая побрякушками в такт. В таковых движениях представляют разные свои промыслы, например, как китовый промышленник колет стрелою кита и от него увертывается, как гоняют бобра и прочее. Потом, скинув нарядные колпаки, надевают странные личины разных видов и разные маски, и вон их также под песни пляшут с побрякушками, или поодиночке, или по два, тоже представляя. Женщины и девицы всегда танцуют одни без мужчин, важно став в прямую линию одна подле другой плотно, то приседая тихо, мало, почти неприметно и подобным образом выправляясь, то склоняясь на правую и на левую стороны. Они при начале своей пляски сперва выставляют вперед левую руку, согнувши пальцы, держат ее в таковом положении до тех пор, пока поют без речей. Когда же те, которые бьют в бубны и продолжают песню в честь своих умерших, чуть упомянут имя и смерть своего сродника, тогда они вдруг стройно оборачивают ладонью к земле. Во время их пляски веселые старики различным образом стараются довести их до того, чтобы другие из них рассмеялись, для того, что по их обыкновению тут отец или муж непременно обязан платить штраф в пользу старых или бедных, чья дочь или жена хотя чуть улыбнулась во время пляски. И мне отец подарил лафтак, а муж — кожу нерпичью за нарушение дочерью и женою такового их древнего предания. А я отдал сие вещи в пользу бедных, за что получил от всех присидящих стариков великую похвалу и благодарность. Таковые игрушки продолжаются через всю ночь почти до самой зари. По окончании делающий игрушку дарит парками, янтарем и суклями или тем, чем богат того, кого звал в гости, также хозяина Кожима, говоруна и кого еще заблагорассудит. Расходится без всяких обрядов, но скромно, без шума, молча. Вот песня. 63-летнюю старуху Василису Кунуан, сочиненная по случаю смерти ее брата. «Что я плачу? Смерть — это везде, амчи хвике негли. Тугу маня нук найток, что я кручинюсь, смерть — это везде. Амчи хви полюнегли, тугу маня нук найток, что я чернюсь, смерть — это по всем местам. Амчи хви и канегли, тугу маня шундок. Самое имя собственное, то есть кужик-тагмюк, от смерти не изъято. И канкутлю, кужик-тагмюк, тугум нунытей». Кужик-тагмют, по их мнению, такие жители, далее которых уже нет никого на свете. Под сим разумеют отдаленных лисьевских алеутов. Вот еще старинная их песня, сообщенная мне арихталистским тайоном Алексеем и Куйк. «Дедушку исправно ищу, апака, кашкакля и вахпагайка. У дедушки байдары бывали, аминака ищу, апака, аншакля, аминак и вахпагака. Дедушку исправно ищу, у агнака бобры бывали, апака, кашкакля и вахпагака, игнак, ахнякля. Дедушка кигеляк, промышленник, апака, кигеляк, нахщагля. Дедушка ухатаяк крикивал, апака ухатаяк котляакля». Сию песню кадьякцы очень любят, и на игрушках часто ее поют с крайнею живостью, ибо в ней упоминается, первое, что прежде у них байдары бывали, а теперь редкий тайон имеет и трехлючную байдарку. Второе, что у них бобры бывали и носили бобровые парки, а теперь с великим трудом иной едва успевает добыть и топорковую парку, которую прежде носили их калги. И третье, что прежний их Ана-Югак по приезде с байдарами к жилу или при встрече гостей чуть только закричит громко, то вдруг выбегало великое множество народа и выносило на себе байдару и байдарки, а теперь весьма многие жилы совсем опустели, хотя, впрочем, повальных болезней не было. На другой день игрушки в 9 и 10 часу по полуночи опять все собираются в Кожим, и бывают угощения толкушами и ягодами с жиром от женщин с подобными вышеописанными распоряжениями, скромностью и порядком. За таковую игрушку тот, для кого она была сделана, непременно должен отблагодарить таковую же игрушку, хотя на другой год и далее. Когда женщине приходило время родить, тогда, призвав бабушку, отводили ее в особую, немного поодаль сделанную юрточку. Там, по разрешению женщины от бремени, бабушка холодную водою обмывает младенца и, перевязав пупок, уходит домой. Имя давали новорожденному по согласию мужа и жены в честь деда или отца, или ближнего сродника, или приятеля, когда младенец был мужского пола. А младенцу женского пола в честь бабки или матери, или сродницы, или подруги. По исходе 5 дней для пожилой родильницы, а для молодой по исходе 10 дней, топят баню, чтобы обмыть ее с младенцем, а из бани прямо уже переводят в обыкновенную ее спальню. Когда женщина лежит в вышеупомянутой юрточке, в то время никто из мужчин не должен туда входить. Относительно такового отлучения родильницы от жилища сделано мною должное тайоном наставление по тому, что в холодное время или зимою мать с младенцем удобно может получить повреждение в здоровье. Воспитание детей в том состоит, чтобы не допустить до плача не только младенца, но даже и 7-летнего ребенка, Посему можно заключить, что отцы и матери весьма нежно любят детей. Они никогда ничем телесно не наказывают, как малолетних, равно и взрослых, а только советуют. Когда ж приметят неисправление, тогда выговаривают и стыдят при собрании стариков. Если сие последнее средство не подействует, то, презирая его, все почитают дураком или диким. Теперь отцы и матери приучают уже малых кланяться другим и молиться Богу. Девочки с 6 лет начинают работать. Сучат ниточки, вяжут плетеночки, маутки, с довольным искусством и порядочную чистотою. Мальчики с 7 лет вместо забавы занимаются деланием стрелок, байдарочек, веселочек, часто на берегу бросают стрелки, а через то приучаются заблаговременно к будущим промыслам, помогают на реках в заготовлении кормовых припасов. С 14 лет приучают их ездить на байдарках, в тихое время удить рыбу и по бухтам стрелками гонять птиц. С 16 лет берут с собою отцы и родные в партию для промысла бобров. Женятся в то время, когда они собственными своими промыслами заготовят для себя и будущей своей жены нужные одеяния и свадебные подарки. Жених старается по большей части выбирать ту невесту, которая бы умела шить байдарку, парки и камлейки, хотя бы она была и гораздо старее жениха. Сын просит прежде у отца позволения жениться, объявляя имя невесты. Отец иногда одобряет таковое его намерение, иногда назначает по своему выбору другую. Если сын на то согласен, то посылает он близкого своего сродника объявить о сём невестину отцу. Получив же желаемый ответ, на другой день жених сам приходит ночью к невесте, ложится подле ее во всей одежде. Поутру, встав, идет за дровами, накаливает в прихожей каменья для бани, где моется вместе с невестою. По выходе из бани родные принесут жениховы подарки, которые прежде состояли в бобровых, еврашичьих, тарбаганьих и урильих парках, калгах, янтарях и суклях. Ими дарят тесте и прочих его сродников. На третий день приходит сын своей женою к отцу, который, подарив ее паркою, камлейкою, суклями и бисером, почует толкушу и при прощании скажет своему сыну: «Люби свою жену». После сего новобрачный с молодою опять возвращается к своему тестю, у которого живет столько времени, сколько пожелает. Новобрачные должны хранить целомудрие до 5 дней. Осенью, если богат, делает молодой игрушку. Сей обряд наблюдали еще до крещения. Иные с малолетства назначали жениху невесту, и это происходило только между самыми искренними друзьями. Мужья с женами обходятся очень ласково, в присутствии других не смеют даже друг другу выговаривать и показать суровый вид, иначе с обеих сторон причтено будет к несносной обиде. Когда жена приметит, что муж не соответствует ее любви, то, рассердясь по причине ревности, бросается ему в лицо и ногтями царапает его. Виновный муж сидит, повеся голову, не отваживаясь поднять руки своей на правосудную мстительницу. Теперь случается нередко, что муж наказывает жену, усмотрев ее непорядочную жизнь, а прежде всего мужья воздерживались от наказания жен по той причине, что сии последние угрожали побегом в утесы, лишением себя жизни или утоплением в воде. Сие самое действительно он и выполняли. Случалось также нередко, что если кто, изобличив жену свою в неверности, не видел ни малого ее исправления, то, отгоняя ее от себя, давал тот знак другим на замечание о ее неверности, отрезывая конец носа, а сердитый откусывал зубами. Жена ж, приметив и изобличив неверность своего мужа, имела право свободно его оставить, отойти к другому. У иных проворных и рукодельных баб бывали половинщики, кои жили между собою дружно и мирно. Женщины-девиц отлучали и теперь отлучают от жилищ в особливую юрточку, когда только приметят немощь, ежемесячно свойственную их полу, и подают им туда пищу в особых посудинах и воду в особой калушке.